Присоединение кислорода к разным веществам или элементам называется окислением. Если окисление идет быстро, мы называем его горением. Что же это получается? Когда в печке горят дрова, они соединяются с кислородом? Совершенно верно. В печке происходит быстрое окисление. Соединяются элементы кислород и углерод, которого много в древесине. Надо запомнить. Представляешь, пойдем мы как-нибудь в лес, устанем, замерзнем, до дома далеко. Тут я и скажу: дядя Кузя, а не устроит ли нам быстрое окисление щепок и веток? Любишь ты пошутить, Чевостик. Но я тебя пойму правильно. Только ничего жечь в лесу мы все равно не будем. Я знаю. Лес надо беречь от огня. А у меня вопрос появился. Окисление бывает медленным? Конечно. Пример – появление ржавчины. Когда железная вещь заржавела, это значит, что элемент железа соединился с кислородом. Железо окислилось. Вещества, которые получаются после присоединения кислорода, называются оксидами. С одним из оксидов ты очень хорошо знаком. Быть этого не может! Я и слово-то такое слышу первый раз в жизни! Верю, что это новое для тебя название. Обычно мы зовем это вещество по-другому. Вода! Ну и ну! Оказывается, прозрачная вкусная вода, которую я так люблю пить и в которой так весело купаться, это оксид! Точнее, оксид водорода. Люблю прозрачную я воду! И пить ее, и в ней купаться! Но разве можно догадаться, что пьем оксид мы водорода? Нет, лучше буду я всегда, как раньше звать ее, вода! Что ж, химики тоже предпочитают называть воду водой, а не оксидом водорода. Кстати, название «водород» означает, что из него может получиться, или, как раньше говорили, родиться, вода. Дядя Кузя, но если вода состоит из кислорода и водорода, значит, ее можно поделить на эти две части. Чевостик, ты делаешь успехи в химии. Воду действительно можно разделить на два этих газа. Жидкую воду на два газа? Что-то мне не верится. Хочешь убедиться, что так и происходит? Тогда продолжаем путешествие. Время скок, за работу! Начало 19 века. Англия. Лондон. Лаборатория Королевского института.